15. Сексуальность и второе состояние. В ходе экспериментирования накопилось много данных об одном чрезвычайно важном для второго состояния факторе. В эзотерической литературе андерграунда он не только не анализируется, но даже не упоминается. Этот фактор – сексуальность. Если, признавая реальность второго состояния, взглянуть с его позиции на сексуальное поведение человека, нетрудно прийти к выводу, что оно каким-то образом оказалось основательно искаженным, а его оценки в большой мере ошибочны. В стране, где свыше 90% практикующих психиатров – фрейдисты, рассуждений на эту тему более чем достаточно. Если целиком принять их теорию, нет такой человеческой мысли или действия, которые не были бы мотивированы сексом. Видимо, соглашаясь с ходячим стереотипом, что секс есть зло, андерграунд попросту игнорирует его как нечто грубоматериальное и потому не имеющее отношения к духовному развитию. Примерно так же относятся к нему и религии, официальные и неофициальные. Как и пищей, этой человеческой потребностью на протяжении всей истории всячески манипулировали. Создавая всевозможные правила и запреты, с их помощью контролировали поведение масс. В очень большой мере под этим контролем находятся и наши с вами желания и поступки. Чтобы убедиться в этом, посмотрите любой американский коммерческий телеканал, и вы увидите одну грань проблемы. Послушайте стращающего адскими муками проповедника, и вам откроется другая. Проштудируйте подлинную историю любой из великих цивилизаций или религий, и вы получите панораму. В андерграунде ходят слухи, хотя и непроверенные, будто многие знаменитые экстрасенсы обладают повышенной сексуальностью. Наиболее искушенная часть андерграунда претендует на особое познание в этой области, но этим все и кончается. Знаменитый мистик начала XX века Гурджиев – однажды будто бы заявил, что если бы на пути к достижению мистического состояния стояло еще одно препятствие, столь же грозное, как секс, у него не хватило бы сил преодолеть его. У меня недостает слов для того, чтобы выразить свое глубочайшее согласие с этим мнением. Ведь я нахожусь под воздействием тех же самых представлений и условностей, что и любой другой американец. Даже теперь, пройдя через процесс внутренней трансформации, я ощущаю отзвуки чувства вины и греховности, когда пытаюсь откровенно говорить об этом предмете. В то же время я убежден, что без этого картина будет неполной. Ниже следуют отрывки из дневниковых записей, относящихся к начальной стадии экспериментирования. 7 мая 1958 года. Поздний вечер. Я в спальне, влажность низкая, безлунно. Физически устал, внутренне спокоен. Лег спать, минут через пять начались уже знакомые вибрации. Набравшись смелости, попробовал мысленно представить себе подъем из тела. Отделился от него, затем медленно и плавно поднялся футов на 5 над постелью. Размышляя, что делать дальше, вдруг ощутил мощный прилив сексуального желания, столь сильный, что ни о чем другом я уже не мог и думать. Оглядевшись кругом, заметил спящую в постели жену, спустился вниз и попробовал разбудить ее, чтобы совершить с ней половой акт, но безуспешно. Она не просыпалась. Поняв, что удовлетворить желание можно только физически, нырнул назад в свое тело. Вибрации почти сразу же затихли. К тому времени, когда я физически сел в постели, сексуальное желание уже полностью исчезло. Просто удивительно. Столь сильного подспудного желания я у себя не подозревал. 1 июня 1958 года. Поздний вечер. Спальня. Влажность средняя, облачно. Состояние сонное, но мысленно собран. Вибрация наступила минуты через 2 после того, как лег спать. С помощью мыслительного метода сразу же вышел из тела и поднялся вверх. И опять, уже в 4-й раз подряд, нахлынуло сексуальное желание. Как ни старался отключиться от него, так и не смог. с чувством отвращения к самому себе, вернулся в физическое тело. Когда сел, вибрации уже не ощущались. Должен же быть какой-то способ избавиться от него. 29 июля 1958 года. Поздний вечер в офисе, влажность средняя, небольшая усталость, мысленно собран. Кажется, наконец нашел средство против сидящего во мне сексуального маньяка. По крайней мере, в этот раз оно подействовало замечательно. Вибрации поначалу были слабыми, и я подождал, пока они станут сильнее. Затем сделал мысленное усилие и поднялся над постелью. Как и в прошлый раз, принялся осматривать весь офис в поисках женщины. И снова, стоило мне только подумать о том, чтобы удалиться от физического тела дальше, чем на 10 футов, как жажда секса тут же останавливала меня. Тогда я избрал новую тактику. Перестал сопротивляться, игнорировать или отрицать наличие сексуального вожделения. Вместо этого сказал себе: «Ладно, секс – это очень здорово, и мы, я, что-нибудь обязательно предпримем в этом плане. Но только чуть погодя, а сейчас я хочу отправиться куда-нибудь в другое место». Набрав ускорение, я взлетел сквозь потолок и очутился в другой комнате. Они сидели за столом, на котором лежала белая книга продолговатой формы. Я почувствовал волнение, но вскоре забеспокоился и решил вернуться. Сконцентрировал мысли на своем физическом теле, резко сорвался с места, и вот я уже, вкручиваясь, вхожу в него, как рука в перчатку. Физически сел на кушетку и огляделся. Все в порядке, включая и меня самого. Наконец-то мне удалось выйти за пределы непосредственно окружающей меня обстановки. Хотелось бы знать, кто были те двое. Отсюда видно, что сексуальное влечение – так и не было преодолено. Полностью признавая его наличие, я всего лишь на время отстранил, отсрочил его. Вообще-то, этот прием заимствован из так называемой «любовной сцены» Джина О-3. Это типичный вестерн. Со спасенной от злодеев девушкой Джин стоит у изгороди загона. Наклонившись к ней, он шепчет, какие прекрасные у нее волосы, совсем как у гнедой лошади. Сияющие любовью глаза девушки ясно говорят, что еще немного, и она упадет на грудь своему спасителю. Все, включая и девушку, она даже просит об этом, уверены в неминуемом поцелуе. Но тут старина Джин неожиданно изрекает: «О чем речь, Сузи Джейн? Только сначала я спою тебе одну песенку». Неведомо откуда появляется гитара, и он поет песню о лошадях. До поцелуя дело так и не доходит, поскольку фильм кончается прежде, чем герои успевают перейти от слов к делу. Замена отрицания отсрочкой помогает освободиться из-под гнета сексуального влечения. Влечение не исчезло, оно присутствует и вновь вернется с прежней силой при малейшей возможности. А такие возможности только в иной форме существуют и во втором состоянии. Вообще-то, сказать, что они иные, значит не сказать почти ничего, ибо сексуальные реакции физического тела всего лишь бледное отражение встречающейся во втором состоянии глубоко интимной формы общности и общения, совершенно не сексуальной в нашем понимании этого термина. Физическое влечение есть попытка воспроизвести в половом акте смутное воспоминание о том эмоциональном всплеске, который иногда переживается во втором состоянии. Если вам трудно с этим согласиться, попробуйте непредвзято проанализировать свои собственные сексуальные влечения, оставив при этом в стороне все навязанные вам воспитанием условность. Забудьте о существующих нормах и запретах и внимательно рассмотрите проблему, избегая эмоциональной предубежденности. Это вполне осуществимо. Возможно, вас тоже удивит, насколько велики заблуждения человечества в этой области. Ближайшую из возможных аналогий к соответствующему опыту второго состояния можно сформулировать так. Если бы противоположно заряженные по лицу электропроводника могли чувствовать, то при сближении друг с другом они бы ощутили потребность соединиться. При условии, что между ними нет непроходимого барьера, эта потребность по мере сближения будет становиться все сильнее. В какой-то момент она станет непреодолимой, еще ближе всепоглощающей, а по достижении определенной точки близости взаимное влечение начнет притягивать их с огромной силой, и две противоположности устремятся навстречу, чтобы окружить одна другую. В тот же момент потрясающий разум душу, поток электронов устремляется в обе стороны, несбалансированные заряды выравниваются, восстанавливая состояние уравновешенного мирного противостояния, и каждый из полюсов обретает новые силы. Это длится мгновение, равное вечности. Затем следует спокойное, безмятежное разделение. Таков этот нормальный и естественный процесс. Кому-то, вероятно, покажется невозможным, чтобы эта жизненно важная эмоция сводилась к простой и сугубо естественной потребности, к чему-то вроде закона физики, только на ином уровне. Тем не менее, многочисленные опыты однозначно подтверждают такую точку зрения. Ясное понимание этого далось нелегко, на пути к нему пришлось преодолевать почти непреодолимые преграды. Первая из них – автоматизм реакции, воспитанный и закрепленный социальными нормами и запретами. Поначалу они дают о себе знать и во втором состоянии. Вот наглядный пример из дневниковых записей. 16 сентября 59 года. Приняв решение видеть, наконец-то определил свое местоположение в комнате. В офисе было темно, я находился над столом, в футах 8 от кушетки, на которой виднелось мое тело, еле различимое в темноте. Затем у двери заметил какую-то фигуру, явно человеческого облика. Она направлялась в мою сторону. Сразу понял, что это женщина. Пытаясь не потерять бдительность, я в то же время боролся с сексуальным вожделением, все нараставшим, вопреки моей воле. «Я женщина». Голос низкий, похожий на женский. Стараясь сдерживать себя, ответил, что «мне это известно». Тон ее голоса не оставлял сомнений относительно ее намерений. Она подошла еще ближе. Разум передал мне, что это и в самом деле женщина. Больше того, воплощение сексуальной привлекательности. Разрываясь между желанием и страхом последствий половой связи во втором теле, к тому же удерживаемой мыслью о возможной неверности жене, я отступил. Наконец, страх переоборол желание. Я поспешно нырнул в физическое тело, слился с ним и сел. Огляделся вокруг. В комнате было пусто. Стоило мне вспомнить о происшедшем, как мое физическое тело тут же отреагировало и возбудилось, прежде чем сесть за эти записи, вышел прогуляться на улицу. Возможно, я трус? Только после целого ряда подобных встреч разной степени близости я стал понимать, насколько заблуждался, пытаясь сдерживать себя. Похоже, между тем, что было истолковано мной как сексуальное влечение и силой, дающей мне возможность отделяться от физического тела, существует непосредственная связь. Может быть, именно это фундаментальное влечение не воспринимается мною как вибрации или, наоборот, сексуальное влечение есть физическое и эмоциональное проявление этой силы. Вероятно, проблема могла бы быть изучена с достаточной степенью объективности, но для того, чтобы ставить подобные эксперименты, общество должно быть достаточно зрелым. Наше таковым не является. Максимум, что можно сделать, это попытаться внимательно проанализировать хотя бы отдельные аспекты. Не так давно специалистами, изучающими сон и сновидения, было установлено, что во время БДГ-сна фаза сна, сопровождающаяся быстрыми движениями глаз, у испытуемых мужчин наблюдается эрекция пениса, причем независимо от содержания сновидения, последнее может быть лишено всякой сексуальной окраски. Вот, собственно, почти и все, чего достигла в этой области современная экспериментальная наука. Я упомянул здесь об этом только потому, что эрекция – наиболее устойчивая реакция, наблюдаемая после возвращения из второго состояния. Впрочем, это всего лишь ключ к разгадке, не более. В силу ли рафинированности или по причине своей иной направленности, сексуальность второго состояния отнюдь не тождественна ее физическому аналогу, хотя бы и очищенному от условностей и предрассудков. Барьеры, созданные и постоянно поддерживаемые обществом, это еще далеко не все. Сами физико-механические характеристики уже неприложимы ко второму состоянию. В течение долгого времени разум продолжает транслировать реакцию взаимного притяжения в терминах аналогичных физических функций. Различия становятся более заметными только по мере совершенствования восприятия и самоконтроля. Первое и наиболее очевидное отличие состоит в том, что взаимопроникновение между мужчиной и женщиной во втором состоянии невозможно. Попытки удовлетворить потребности этим способом выглядят весьма жалкими. С огорчением узнаешь, что во втором состоянии он просто не действует. Далее, совершенно отсутствует ощущение, вызываемое физическими качествами сексуального партнера, ибо сколько-нибудь определенной физической формы, воспринимаемой визуально или осязательно, у него просто нет. Как же так? Что это значит? Вспомним аналогию с противоположными полюсами магнита. Разность осознается совершенно отчетливо, она подобна излучению, каковым она, возможно, и является – солнца или огня, каким его ощущает человек, дрожащий от холода. Сила притяжения варьирует в зависимости от индивидуальности. Попробуйте проанализировать, почему одни люди кажутся вам сексуально привлекательнее других, и вы поймете, что только к физическим характеристикам дело не сводится. Его можно сравнить с силовыми линиями магнитного поля. Акта как такового нет вовсе. Вместо него неподвижно напряженное состояние потрясения, когда двое поистине сливаются в одно, не внешне, определенными частями тела, а всем своим существом, атом за атомом, всем вторым телом полностью. Напряжение достигает невыразимого экстаза, затем следует успокоение, выравнивание зарядов, и на этом все кончается. Причину и необходимость этого я понимаю так же мало, как и северный полюс магнита, ощущающий потребность в южном полюсе другого магнита. Разница только в том, что, в отличие от магнитов, мы обладаем способностью к объективному восприятию и анализу. Ясно одно – во втором состоянии данный акт столь же необходим, сколь и в физическом. В одной из частей локала 2 он такая же обыденность, как у нас рукопожатие. Процитирую дневник. 12 сентября 1963 года. Непонятно зачем оказался в какой-то открытой местности, в окружении 7 или 8 разрозненно стоящих людей. Мое появление, кажется, не очень их удивило, я же держался, как всегда, настороженно. Чувствовалась некоторая растерянность, но не враждебность с их стороны, как будто они не знали, как меня приветствовать или держаться со мной. Наконец, один из них с дружелюбным видом, словно намереваясь поздороваться, приблизился ко мне. Я уже было протянул руку, как вдруг он придвинулся совсем близко, и я ощутил мгновенную вспышку сексуального разряда. Я был удивлен и слегка потрясен. Затем, один за другим по очереди, каждый из них поприветствовал меня таким же образом, запросто, словно это было рукопожатие. Наконец подошла последняя, единственная из всех, кого я однозначно воспринял как женщину. Она оказалась старше прочих, в том числе и меня. Приязнь и хорошее настроение, казалось, исходили от нее. «Давно я этим не занималась», — рассмеялась она. «Впрочем, не прочь попробовать». С этими словами она придвинулась ближе, и между нами вспыхнул краткий и не такой уж слабый сексуальный разряд. Весело посмеиваясь, она отошла от меня и присоединилась к остальным. Чуть погодя, после нескольких попыток понять, где же я нахожусь, мне вдруг стало не по себе, и я почувствовал, что пора возвращаться. Направился прямо вверх, вытянулся в направлении физического тела и благополучно вернулся в него. Что значит сексуальная разрядка в качестве приветствия? Тамошний обычай? Или же они хотели сделать приятное незнакомцу, подстроившись под нравы, по их мнению, принятые у него на родине? Если они обладают способностью видеть внутреннюю сущность большинства из нас, порабощенных материей, то такое предположение не лишено вероятности. Сновидения на тему сексуальных фантазий, в основе которых подавленная в раннем возрасте сексуальность. Такова фрейдистская оценка данного эпизода. Но не слишком ли это простое объяснение? Не навешивание ли перед лицом неизведанных возможностей очередного ярлыка? Доказать реальность данного события я не в состоянии, ибо определить, где оно произошло, невозможно, по крайней мере, в данном случае, а в других. Вновь обратимся к дневнику. 4 марта 61 года. Поздний вечер. В кабинете на первом этаже. Не переутомлен, мысленно собран, при помощи приема обратного счета намеренно вызвал у себя вибрации. Пишу в воскресенье после обеда о том, что произошло в субботу вечером, опираясь на запись, сделанную по горячим следам, с добавлением к ней описания последующих событий. Некоторые предварительные сведения. В субботу, то есть вчера, после обеда, позвонила подруга моей жены, GF, и спросила, можно ли ей прийти к нам в гости и остаться ночевать. Она появилась к ужину. Спокойно и приятно проведя вечер, мы разошлись спать. GF поднялась наверх в маленькую квадратную комнатку для гостей, находящуюся в передней части дома. По крайней мере, так я полагал в тот момент. Кроме того, я считал, что наши двое детей спят в своей комнате, имеющей форму вытянутого прямоугольника и располагающейся прямо над кабинетом. Сам же я решил лечь не в спальне с женой, а в кабинете, поскольку чувствовал, что, кажется, в состоянии вызвать у себя вибрации, и не хотел тревожить ее сон. После долгой подготовки начались сильные вибрации, вскоре достигшие такой частоты, когда отдельные колебания, слившись воедино, порознь уже не воспринимаются. Легко отделился от физического тела и, охваченный чувством облегчения и уверенности, поднялся вверх сквозь потолок и пол верхнего этажа в прямоугольную комнату. Там было темно, и хотя никого из детей я разглядеть не мог, я был уверен, что это детская спальня. Уже собравшись отправиться куда-нибудь в другое место, вдруг ощутил присутствие в комнате рядом со мной какой-то женщины. Черты лица различить было нельзя, но чувствовалось то самое излучение свойств характера, что-то около 35, и в сексуальном отношении она далеко не новичок. Последнее обстоятельство пробудило во мне желание. Когда я приблизился к ней, она сказала, что ей не хочется, так как она очень устала. Не желая быть назойливым, я отступил назад, дав понять, что нисколько не обижен. Она, казалось, была благодарна мне за тактичность, я же испытал разочарование. Тут справа от себя, чуть сзади, я заметил еще одну женщину, старше первой, лет 40 с чем-то, она также производила впечатление весьма искушенной в сексе. Подойдя поближе, она предложила побыть со мной, сказав «ладно, тогда я», имея в виду, что раз та женщина отказалась, то она с удовольствием ее заменит. Я не стал ждать повторного приглашения, и мы быстро двинулись навстречу. Последовал головокружительный шок, наподобие электрического разряда, после чего мы отделились друг от друга. Я поблагодарил ее, она казалась спокойной и удовлетворенной. Чувствуя, что для одной ночи достаточно, спустился сквозь пол вниз и вскоре был уже в своем физическом теле. Сел, включил свет. В доме было тихо. Выкурил сигарету, лег в постель и спокойно проспал до утра. Сегодня, в воскресенье, утром встал, как всегда, рано. Часов в 10 на кухню пришла жена выпить кофе. Размышляя вслух, не пора ли подняться наверх и разбудить же Эф, чтобы пойти с ней в церковь, она обмолвилась, что той нужно хорошенько отдохнуть, так как она очень устала. Я пропустил это мимо ушей, но когда жена сказала, что положила Джеф спать в детской, там более удобная постель, а детей устроила в комнате для гостей, я насторожился. Как уже говорилось, детская имеет прямоугольную форму и располагается прямо над кабинетом. Кроме того, Джеф около 35. Она профессиональная певица и наверняка имеет немалый сексуальный опыт. Два замужества плюс куча романов. Вдобавок она, как оказалось, была очень уставшей. Несколько минут я собирался с духом и, наконец, решился. К этому времени жена уже в достаточной мере была посвящена в круг моих новых интересов. Я попросил ее сходить и узнать у GF, испытывает ли она сексуальную усталость. Жена спросила, что имеется в виду. Я пояснил. Затем она, естественно, поинтересовалась, зачем это нужно, и сказала, что ей неудобно задавать гостям такие вопросы. Я ответил, что это важно, и ничего неудобного здесь нет. Наконец она согласилась и пошла наверх будить GF. Спустя довольно долгое время жена вернулась одна. Окинув меня пристальным взглядом, она сказала, «Откуда тебе это известно?» Слава богу, хоть не заподозрила. Затем она сообщила, именно поэтому GF позвонила и попросилась в гости. Всю неделю у нее был бурный роман с сексом каждую ночь. Она сказала мне, что еще на одну такую ночь у нее просто не хватило бы сил. Вскоре к завтраку спустилась и сама GF. Жена, разумеется, не сообщала ей о моем интересе к ее состоянию. Весь день гостья вела себя совершенно обычно, если не считать одной особенности. Раньше GF почти не обращала на меня внимания, видя во мне лишь мужа своей давней подруги. Сегодня же я раз за разом ловил на себе ее пристальный взгляд. Она как будто пыталась вспомнить что-то, связанное со мной, и не могла. Я не подал виду, что заметил ее внезапно пробудившийся интерес к себе. Он явно выдавал ее. Но кто была та, другая женщина, старше по возрасту? Добавление. 7 марта 61 года, среда. Вечер. Прошедшие несколько дней пытался вычислить, кто же та вторая женщина. Уже было решил, что это не живое лицо, все еще сильно привязанное к физическому сексу, и потому следующее за GF, чтобы через нее наслаждаться ее сексуальными переживаниями, если только такое возможно. Но вчера ко мне в офис заглянул один мой приятель и в разговоре упомянул о том, что наша общая знакомая РУ, по ее словам, в субботу ночью видела меня во сне. Услышав о субботней ночи, я сразу же насторожился. РУ деловая женщина, 40 с лишним лет, хотя она и замужем, но, насколько мне известно, не по личному опыту, весьма искушена в сексе. О содержании сна она приятелю ничего не сказала, поэтому я решил выяснить это сам. Сегодня, наконец-то, дозвонился до нее. Поначалу РУ уклонялась от разговора на эту тему, и только после вежливых, но настойчивых уговоров с моей стороны сообщила, что во сне я тщательно физически проверил ее. Что под этим имелось в виду, она уточнять не стала. Или она и вправду ничего больше не помнила, или же считала это слишком личным, чтобы обсуждать со мной. Тем не менее, едва ли можно считать простым совпадением то, что я приснился ей именно в ту субботнюю ночь, причем сон, по-видимому, имел интимный характер и показался ей достаточно важным, чтобы упомянуть о нем впоследствии. Кроме того, РУ отвечает всем тем характеристикам, которые я уже перечислил выше. Если у меня и было какое-то скрытое сексуальное влечение к GF и RU, то я о нем не подозревал. Сознание же того, что обе они еще среди живых, несколько успокаивает. Для меня многие из моих экспериментов, зафиксированных в дневнике, тоже слишком личные, чтобы описывать их здесь. Впрочем, для общей ориентации приведенных выше сведений, полагаю, достаточно. Скажу только, что имел опыты всех типов, ибо, по-видимому, все они возможны во втором состоянии, как в локале 1, так и в локале 2. Сторонники теории астральных планов могут сказать, что качество тех, с кем встречаешься, характеризует уровень данного плана. Под качеством понимается глубина и или деградация, либо, напротив, устранение сексуального переживания. Это вопрос интерпретации. Те, живые или мертвые, кто еще не разобрался в сущности второго состояния, вполне могут пытаться осуществлять сексуальные отношения по образцу физических, только без запретов и ограничений, налагаемых цивилизованным земным обществом. Наше отношение к сексуальности, положительное или отрицательное, жестко определяется социальной структурой, ее предписаниями и нормами. Ошибочность такого подхода видна хотя бы уже из того, что даже в своем собственном пространственно-временном континууме мы не в состоянии, во-первых, привести сексуальную практику в соответствие с социальными нормами, во-вторых, достичь по этому вопросу единства мнений между обществами различных типов. Сексуальное влечение как таковое может быть катализатором вибраций, открывающих путь ко второму состоянию. Вместе с тем оно коварно. Его можно уподобить непоседливому ребенку, который постоянно подвергает испытанию того, кто им руководит, угрожая взять над ним верх и убежать куда-нибудь в сторону. Но никоим образом оно во втором состоянии не несет с собой зла.